«Вы хотели что-то со мной обсудить?» — сходу поинтересовался ученый. «Барбара Кестлер, вы забрали ее из лазарета, заперли в своей лаборатории, и я хочу знать, зачем. Это конфиденциальная информация. Не волнуйтесь, я не из болтливых. Это конфиденциальная информация», — упрямо повторил Лестер. Даррюс недобро прищурился. Арнольд Стерн оказался более сговорчивым, сразу выложив, что Лестер что-то вколол новой пациентке, после чего она резко пошла на поправку. Средство, благодаря которому переломы проходят, а сломанные кости срастаются намного быстрее, это, конечно, здорово, но было бы намного лучше, чтобы Янг проводил свои опыты над кем-то другим. Барбара была интересна Дарриусу исключительно как дополнительный рычаг давления на Лэнса. Если с ней что-то случится, и Слейтер как-то об этом пронюхает, то обязательно попытается сделать какую-нибудь гадость. Кауфману очень не хотелось, чтобы до этого дошло. Для прошлой девушки, составлявшей вам компанию в лаборатории, все закончилось довольно плачевно, напомнил Даррюс о судьбе Молли. Это был несчастный случай. Такого больше не повторится, уверенно заявил Лестер. Очень на это надеюсь, но все же настоятельно рекомендую использовать в качестве подопытной крысы кого-нибудь другого, а Барбару Кестлер вернуть в барак. Нет, такой ответ пришелся Даррюсу не по душе. Что же в этой девчонке такого уникального, что вы так в нее вцепились? И не связано ли это каким-то образом с той спящей красавицей? Спросил Кауфман напрямик. Как я уже сказал, это конфиденциальная информация. Хотите больше подробностей, обращайтесь к Линет. Все, что я сейчас делаю, происходит с ее согласия и одобрения. На самом деле, ничего такого мэр не знала. Лестер собирался к ней обратиться, но позже, после проведения всех необходимых тестов с участием Барбары. Пока же все это было преждевременно, а мэра он упомянул не случайно. Он знал, что Линет и Даррюс друг друга откровенно недолюбливают, и ни за какими разъяснениями к мэру начальник службы безопасности обращаться не будет, разве что в случае крайней необходимости. Сейчас такой необходимости явно не было. Вот значит как, за женской юбкой спрятаться решили. Похвально. Только вот вы кое-что не учли, сказал Даррюс. Что же, мэры приходят и уходят, а служба безопасности остается. Так что не ту задницу ты решил вылизывать. Ничью задницу я не лежу, и лизать не собираюсь. Удачного вам дня. Сказав это, Лестер развернулся и ушел, не ожидаясь окончания аудиенции. Баран упрямый, если девчонка умрет, я лично с тебя шкуру спущу, проворчал Даррюс, глядя на закрывшуюся дверь. Арт, Дейн и Нил, пустошь, 18. Перевод из лазарета в лабораторию вызвал у Барбары смешанные чувства. С одной стороны, радовало освобождение от работ, не было необходимости возвращаться в барак и контактировать с охраной и другими работниками и работницами. Еду ей приносили сюда, а для сна девушка получила более мягкую койку в небольшой комнатке, запираемой снаружи. А еще в лаборатории был душ. Мылась Барбара и пока жила в подземке, используя ведра с холодной грунтовой водой, но по-настоящему чистой ощутила себя после того, как вышла из душевой кабинки, обмотавшись полотенцем. В общем, жизнь как будто бы начала налаживаться. Однако у медали была и другая сторона. Лестер периодически что-то вкалывал Барбаре, потом брал на анализ кровь, замерял температуру и давление, а также что-то подмешивал ей в еду и питье. Насчет последнего на все 100% девушка не была уверена, это были только ее догадки. Во враждебном настрое ученого трудно было обвинить. Относился к подопытной он подчеркнуто отстраненно. О том, что она здесь именно подопытная, Барбара догадалась сразу. Еще будучи медицинским работником, девушка услышала, что бойцы из службы безопасности наведались в центр по контролю заболеваний в разрушенном городе, откуда забрали не только различные вакцины, но также штаммы вирусов. Тогда Барбару это не сильно заботило, и долго над этим она голову не ломала. Теперь же, став подопытным кроликом Лестера, девушка как могла отгоняла пугающую мысль, что Янг вкалывает ей вирусы, проверяя их действие. Это могло быть связано с ее чудесным и быстрым выздоровлением после инцидента в столовой. Не только переломы, но даже синяки прошли, что в принципе было невозможно за столь короткий срок. Как медику Барбаре было очень интересны подробности, но делиться ими с нею никто не собирался. После вызова к Даррюсу, Лестер проводил подопытную в ее комнату с койкой, где и запер. Помимо кровати, здесь также находились умывальник и унитаз. Заняться в комнате было совершенно нечем, только валяться на койке и глядеть в потолок. Но вдруг одиночество Барбары было прервано. Открыв дверь, в комнату заглянул Кертис. «Привет», – поздоровался Стоун с подопытной. «Привет, ты как сюда попал, не поверишь, через дверь, ну это понятно. Просто мне казалось, что лаборатория – это не проходной двор, и доступ к ней есть у ограниченного количества людей. Ты в их число явно не входишь. Теперь вхожу. Я тут договорился кое с кем из технического отдела, и на время позаимствовал новый дешифровщик по взлому электронных замков. Рада за тебя, но ты так и не сказал, зачем пришел сюда. Проведать тебя хотел, и узнать, все ли в порядке». Поднявшаяся с кровати Барбара приблизилась к Кертису. «Я очень плохо помню тот момент, но ведь это именно ты меня спас. Я, хотя спасатель из меня вышел посредственный, если бы заглянул в столовую хотя бы на пару минут раньше. Да ладно, не переживай, чего уж теперь об этом сожалеть. Лучше расскажи, что стало с тем типом, который меня избил». Стоун помрачнел. «Ничего, его слегка пожурили и вежливо попросили больше так не делать», — сообщил Кертис. «Ясно. Надеюсь, он окажется менее сообразительным, и тоже заглянуть в технический отдел не догадается». Резко сократив расстояние между ними, подавшийся вперед Кертис впился в ее губы. Барбара замерла, затаив дыхание. Тот же Лэнс целоваться никогда не лез, а предпочитал сразу переходить к делу, отчего практики в этом деле у нее совсем не было, как и у Стоуна. Отталкивать Кертиса девушка не стала, но и отвечать на поцелуй тоже не спешила. Происходящее Барбара воспринимала как посягательство на ее тело, но сами ощущения, которые она в тот момент испытывала, были не сказать, чтобы совсем уж неприятными. Сам поцелуй вышел настойчивым, в чем-то даже грубоватым, но после некоторых сомнений девушка на него все же ответила. Кертис ожидаемо воспринял это как одобрение, тут же обняв Барбару за талию. Девушка инстинктивно сделала то же самое, начав получать от происходящего определенное удовольствие. Кертис принялся ласково поглаживать ее ключицу, как вдруг девушка прервала поцелуй, повернув голову в сторону и уткнувшись ладонями в грудь визитера. «Тебе лучше поскорее уйти, а то Янг может в любой момент вернуться. Если он тебя здесь застукает, у тебя могут быть проблемы», — сказала она, освобождаясь из объятий Стоуна. «Да, ты права», — согласился Кертис. Попрощавшись с девушкой и пожелав ей удачи, Стоун покинул комнату, а следом и лабораторию. С задумчивым видом глядя на закрывшуюся дверь, Барбара провела указательным пальцем по припухшим губам. Постаравшись как можно скорее выкинуть произошедшее из головы, девушка вернулась к кровати, легла на спину и стала пялиться в потолок. Лэнса, согласившегося на предложение Дарриуса, под конвоем отвели в другой, не такой вместительный барак, рассчитанный примерно на человек на 15. Двухъярусных кроватей там не было, только обычные. Сидевшие на них мужики играли в карты, отдыхали, а один листал какую-то книжку. На зашедшего новенького глянули мельком, и то не все. Само спальное помещение было вполне просторным и более чистым. Конвоиры не стали ничего объяснять и сразу ушли, предоставив эту возможность Слейтеру. Неторопливо осмотрев тех, кем ему предстоит командовать, Лэнс отошел от закрывшейся за его спиной двери. «Ну, привет, девочки. Заплетайте косички, поправляйте юбочки. Теперь я ваш новый папочка. Прошу любить и не жаловаться», — громко проговорил он, так чтобы услышали все. После этих слов на него снова взглянули. Даже тот тип, что читал книжку, оторвался от чтения, отложил ее в сторону и сменил лежачее положение на сидячее. «И откуда ты такой вылез?» — спросил он, обратившись к Слейтеру. «Из мамки своей. Откуда повылезали все вы, можешь не рассказывать, мне насрать. Мне сказали, что теперь я у вас главный, так что давайте, показывайте, как тут у вас все устроено. Там сортир», — подключился к разговору еще один мужик, кивнув на дверь в левом углу. «И раз ты теперь главный, то теперь отвечаешь за его чистоту. Справишься?» — раздались ехидные смешки. «Да не вопрос, конечно, справлюсь. Если будет нужно, хари твоей его почищу. Так сказать, совмещу приятное с полезным», — не растерялся Лэнс. Можно было познакомиться и повежливее, но по лицам собравшихся сразу стало понятно, с кем он имеет дело. Такие вежливо не понимают. До них лучше доходит, когда разговариваешь с ними на их же языке. Тот факт, что их тут около дюжины, а он всего один, Лэнса не пугал. Если всем стадом разом набросится, отбиться вряд ли получится. А если по одному или по двое, то шанс есть. Совсем страх потерял, Рукоблуд никчемный, явился без приглашения, и сходу права качаешь, а не пошел бы ты в задницу. Подал голос здоровяк по имени Хэнк, а ты дорогу сначала покажи, с радостью. Сказав это, Хэнк двинулся на Лэнса. Когда он попытался мощным ударом заехать ему в челюсть, Слейтер ловко сместился в сторону, врезав противнику механической рукой в живот. И хоть Хэнка трудно было назвать хлюпиком, от такого удара он сразу согнулся и стал жадно хватать ртом воздух. Не став ждать, пока его противник восстановит дыхание, Лэнс обрушил локоть на его голову, и потерявший сознание громила рухнул к его ногам. «Ну что, кто-нибудь еще хочет поработать проводником?» – осведомился Слейтер. Желающих нашлось сразу двое, но Лэнс без особого труда угомонил их. «Когда у тебя механическая рука, сделать это не так уж и сложно. Можно было поломать противникам руки, ноги и зубы, но Слейтер решил этого не делать, посчитав, что это будет перебор. Больше бросаться на него никто не стал. Как только заварушка закончилась, Лэнс указал на одну из коек, сказав, что теперь это его кровать. Тип, читавший книжку перед приходом Слейтера, ухмыльнулся. «Добро пожаловать в отдел грязных дел», — поприветствовал он нового босса, прежде чем принять горизонтальное положение и вернуться к чтению. Арт, Кертис и Барбара, анимационная версия. Рен, 7. Дни, недели, месяцы пролетают как птицы. Тренируюсь до изнеможения, осваивая все новые и новые техники боя, и раз за разом умираю. Как когда-то сказал Нейтель, боль – это плата за ошибку. И я эту цену многократно переплатил. Гоблинами все не ограничивается. Периодически моими врагами в долине становятся минотавры, агры, мантикоры и множество других экзотических тварей, о существовании которых мне даже слышать не приходилось. Смерть от рук мерзко хохочущих гоблинов оказывается далеко не самой страшной. Меня разрывают на две части, отделяя ноги от туловища, откусывают голову, сжигают в огне, травят смертоносным ядом, ломают все кости. И все это происходит по несколько раз на дню. Поначалу я вел счет своим смертям, но когда число приблизилось к полусотне, бросил это занятие. В какой-то момент мне начало казаться, что боль от этих смертей и вид моих внутренностей, выдернутых наружу, сведет меня с ума. Чтобы не лишиться рассудка, мне была нужна какая-нибудь отдушина, и найти ее мне помог Орил. Он не тратит столько времени и усилий на тренировки, сколько на них трачу я, не потому что лентяй, просто все это не особо ему интересно. Он не ставил перед собой цель стать одним из самых сильнейших воинов в мире, да и оружие как таковое не особо ему нравится. Лютня и флейта ему гораздо ближе, чем клинок и лук, играет на них он отменно. Все прочие музыканты, игру которых я слышал раньше, внуку Нейтеля и в подметке не годится. Я хоть и не девчонка там какая-то сентиментальная, но когда Орил играет что-то грустное, слезы, будь они неладные, как-то сами наворачиваются на глаза. И хоть мы ни разу не друзья, и даже не приятели, я прошу ушастого научить меня играть. Жду насмешек в свой адрес, но Орил неожиданно соглашается, лишь отметив, что из-за постоянных тренировок с Нейтелем времени и сил на занятия музыкой у меня будет слишком мало. Это и становится моей отдушиной. Лютня дается мне совсем уж плохо, а вот из флейты удается извлечь что-то вполне похожее на музыку. Во время откровенного разговора Рил признается, что тоже бывал в долине полуночи, но снова возвращаться туда желанием не говорит, задаваясь вопросом, каким образом, столько мучительных смертей спустя, я все еще не лишился рассудка. Ну а далее происходит то, чего я совсем не ожидал. Орил извиняется. Эльф просит прощения у человека. Не думал, что такое возможно. Извиняется Орил за то, что считал меня заносчивым засранцем, непонятно что о себе возомнившим. Теперь же он хвалит за стойкость, добавляя, что теперь понимает, почему нимфа выбрала меня своим защитником. Завершает он свои извинения словами, что ученик я далеко не самый способный и талантливый, но упрямый, и это упрямство поможет мне достичь желаемого результата. Мнение Орила никогда не было для меня чем-то значимым, но услышать от него похвалу оказалось очень приятно, что он, что нимфа, верит в меня больше, чем я сам. Что по этому поводу думает Нейтель, я пока не знаю. Хватит ли моего упорства, чтобы стать несокрушимым воином? Есть только один способ это узнать. Тренировки продолжаются как в долине полуночи, так и за ее пределами. Благодаря занятиям с наставником, учусь владеть всеми известными мне видами одноручного и двуручного оружия, но наиболее уверенно чувствую себя, держа в руках парные эльфийские клинки. С меткостью проблем тоже нет, хоть и остаюсь живым существом из плоти и крови, чувствую, как сам превращаюсь в оружие, раз за разом погибаю, учусь на своих ошибках, и впредь стараюсь их не повторять, и вот в какой-то момент чувствую, время пришло, больше никаких ошибок и промахов, будет сложно, но сегодня победа будет за мной, говорю об этом Нетелю в лицо, учитель никак на это не реагирует. О чем он в этот момент думает, остается только гадать. Снова оказавшись в долине, в качестве оружия получаю парные клинки. Ловко орудуя ими, одного за другим начинаю кромсать появляющихся из ниоткуда гоблинов. Каждый мой удар точен и смертоносен. Получая смертоносные раны, уродцы один за другим падают замертво, но их тут же сменяют новые враги, которые пытаются меня окружить. Предсказуемые твари, навалиться толпой, это все, что вы можете. Вот только все ваши грязные трюки я выучил наизусть, а новые вы не придумали. Наибольшую опасность для меня представляет долина, а не вы. Не знаю, подкидывает ли мне подобные сюрпризы само это место или же это делает Нетель, но в какой-то момент парные клинки исчезают. Их сменяет алебарда, до которой еще приходится добраться, миновав агрессивных уродцев. Их оружие я использовать не могу. Попытался как-то, но как только схватил его, оно сразу обожгло мне руки. Видимо, таковы правила этого места, сражайся только тем, что дают, и ничем другим. Добравшись до алебарды, выдергиваю ее из земли, и продолжаю кромсать этих тварей, и в какой-то момент они просто заканчиваются. Весь луг оказывается усеян их телами, однако это еще не конец. После расправы над гоблинами долина подкидывает мне новый сюрприз в лице минотавров, вооруженных булавами. Помню, как не уследил за этими проклятыми быками, и один из них такой же шипастой штукой проломил череп. Больше этого не повторится. В отличие от гоблинов, на смену погибшим минотаврам новые твари не приходят. Но даже с учетом этого разделаться с ними оказывается тяжелее, чем с мелкими уродцами. Да и долина, забрав у меня алебарду, подкидывает вместо нее цепь. Никогда этот вид оружия мне не нравился, но ничего не поделаешь. Цепь. Так цепь, бешеные быки заставляют меня сильно попотеть, приходится очень много двигаться, из-за чего в какой-то момент едва не сбивается дыхалка, в глаза со лба ручьем стекает пот, ухудшая зрение, а в боку начинает покалывать, но и этот бой заканчивается в мою пользу, как только последняя дохлая тварь падает к моим ногам, пытаюсь поскорее отдышаться, окровавленный цепь исчезает, вместо него долина дает мне кинжал, приходит время последнего боя, и врагом в нем выступает смертоносная мантикора, огромный крылатый лев с хвостом, как у скорпиона. Насколько был неудобен цепь в сражении с минотаврами, настолько же опасно сражаться с этой тварью таким коротким оружием. Бой можно закончить всего одним метким броском, попав этой твари в голову или шею. Но если промахнусь, или тварь прикроется крылом, то я останусь совсем без оружия. Как же лучше поступить? Злобно зарычав, тварюга тут же взлетает в небо. Порхая надо мной, словно падальщик, монстр начинает плеваться, и эти плевки опаснее огня, потому как легко прожигают металл и камень, в чем ранее я убедился на собственной шкуре. Жаль, что под рукой нет копья или арбалета, и кроме как уворачиваться от смертоносной слюны, я больше и сделать ничего не могу. Хотя нет, очень даже могу. Мне надо спустить эту тварь с небес на землю, и сделать это можно с помощью камней. Продолжив уклоняться от плевков, поочередно бросаю камни в морду крылатому льву, и в какой-то момент попадаю твари в левый глаз. Мантикора от этого приходит в ярость. От зубов и лап твари, спикировавшей мне чуть ли не на голову, спасает быстрый кувырок. Специально отскакиваю вправо, чтобы оказаться у этой гадины за спиной. Спереди мне ничего хорошего не светит. Плюнет, заденет лапы или голову откусит. А сзади меня ожидает не менее смертоносный хвост. Выпрямившись и резко обернувшись, едва успеваю отразить кинжалом атаку жалом в шею, другой рукой хватаю кота-переростка за хвост, прижимаю к земле, и отсекаю жало. Тварюга вопит от боли, и пытается сбить меня с ног крылом. Пригнувшись, подхватываю отрубленное жало, и запрыгиваю мантикоре на спину. Кожа у этой твари пусть и не бронированная, но довольно прочная. Если начну кромсать спину этой гадины, серьезного вреда я ей не причиню. Для мантикоры такие удары всего лишь сильная чесотка. Убить ее я так не смогу, а только разозлю. А вот ядовитое жало мне пригодится. Добравшись по спине до головы, вонзаю жало прямо в глаз мантикоре, и тут же спрыгиваю. Частично ослепшая тварь вопит от боли, пытается достать меня лапами, а затем снова взмывает в небо. В ход опять идут плевки, от которых я без особо труда уклоняюсь. Стремительно распространяющийся по всему телу яд делает свое черное дело. Мантикора теряет высоту, и, упав на землю, какое-то время бьется в конвульсиях, пока не затихает. На всякий случай выжидаю минутку, затем подхожу к неподвижной туше. Ухватившись двумя руками за кинжал, пронзаю мантикоре шею и загоняю клинок по самую рукоятку. Монстр в последний раз дергается и навсегда затихает. Ну вот и все, тварь мертва, все они мертвы, а на мне нет ни единой царапины. Одержав полную и безоговорочную победу, переношусь из долины обратно в рощу, где меня встречает Нетель. Это первый раз, когда я покинул эту проклятую арену целым и невредимым, но что-то не очень похоже, что наставник мною гордится. «Молодец», — сдержанно говорит эльф, затем подходит и протягивает мне какую-то флейту. «Что это?» — спрашиваю я, беря музыкальный инструмент в руки. «Подарок от Арила. Почему он сам мне его не вручил?» «Вот поэтому», — отвечает учитель, кивком указывая мне куда-то за спину. Обернувшись, замечаю нимфу. На ее губах играет торжествующая улыбка. Видно, что красавица мною гордится, и в отличие от того же Нетеля, даже этого не скрывает. «Счастливого пути», — говорит наставник. «Что? Не понимаю, о чем речь». Но эльф лишь похлопывает меня по плечу и уходит, оставив наедине с нимфой. «Ты стал сильным, как и обещал», — заявляет лесная красавица, давая понять, что тот давний сон на самом деле не был сном. Просто киваю, не зная, что сказать в ответ. Красавица касается моего лица своими нежными пальчиками, затем разворачивает кисть и проводит по моей щеке тыльной стороной ладони. От этого касания по всему телу распространяется приятное тепло, а сердце начинает биться быстрее. «Боже, да чего же она прекрасная! Ты убьешь ради меня?» – спрашивает нимфа. «Да», – отвечаю без малейшего раздумья. «Ты умрешь за меня?» «Да». Улыбающаяся красавица убирает руку. «Я рада, что не ошиблась в тебе, Арт. Минотавры Мантикора, 19. Шагая по шоссе, покрытому ямками и глубокими трещинами, Дейн и Нил в какой-то момент добрались до тоннеля в скале, перед которым валялась сломанная перевернутая легковушка. «Может, лучше обойдем?» — предложил остановившийся мальчик. «Так будет намного быстрее», — ответил Дейн. «Знаю, но что-то мне не хочется туда лезть. Мало ли, вдруг там троги засели. Солнечного света эти твари не боятся, но темные места им нравятся больше, если у них там гнездо. Идем через тоннель», — заявил эмиссар решительным тоном, после чего уверенным шагом направился к входу в тоннель. «Как бы нам это боком не вышло», — пробурчал Нил себе под нос. Было у мальчика насчет этого тоннеля какое-то нехорошее предчувствие. Тем не менее, за эмиссаром Нил последовал. Как только они добрались до входа в тоннель, мальчик достал и врубил фонарь, взятый из армейского схрона. «Я так понимаю, искать обходные пути — это не для тебя», — недовольно пробормотал он. «Конкретно в этом случае не вижу в этом необходимости». «Ладно, допустим. Но что ты собираешься делать, когда мы доберемся до Сейнта? Подойдешь к воротам, постучишь по ним и вежливо попросишь впустить нас? Не хочу тебя расстраивать, но ничего хорошего из этой затеи не получится. Тебя пристрелят раньше, чем ты приблизишься к стене. Сам я, понятное дело, этого не проверял, но что-то мне подсказывает, что в Сейнте незваных гостей не любит». «Сначала до Сейнта надо добраться», — невозмутимо ответил Дейн. «Ясно. Значит, нет у тебя никакого плана. Все, тихо. Помолчи пока». Мальчик благоразумно умолк, после чего они зашли в тоннель. Подсвечивая дорогу, Дейн и Нил уверенно продвигались вперед. В тоннеле было тише, чем на кладбище, но эмиссар был начеку, готовясь в случае неожиданного нападения извлечь клинки из ножен. Примерно на середине пути возникла баррикада из нескольких сломанных машин, перегородивших дорогу. Вспомнив, что помимо воздушного, у людей из Сейнта есть также и наземный транспорт, в виде броневиков, Дейн сделал закономерный вывод, что до бывшего мегаполиса люди из цитадели добираются каким-то другим путем, иначе убрали бы всю эту рухлядь, чтобы она не загораживала дорогу. Передвигаясь пешком, миновать искусственное ограждение оказалось легче легкого. После того, как они перебрались на другую сторону, и вскоре наткнулись на несколько трупов, мальчик издалека подсветил тела фонариком. Затем подобрал с земли горстку камешков, и поочередно бросил их в мертвецов. «Вроде настоящие, они притворяются», — тихо проговорил он, после того, как ни один из покойников даже не шелохнулся. У Дэйна появилось нехорошее предчувствие. Вслух он этого не произнес, но все же засомневался, что идея идти через тоннель была такой уж хорошей. «Постой пока здесь, и посвети на них», — посоветовал эмиссар, решив в одиночку осмотреть покойников. «Ладно». Направившись к мертвецам, Дэйн успел сделать шагов 20, как вдруг услышал у себя под ногами какой-то щелчок, и намерец резко остановился. «В чем дело?» — спросил слегка обеспокоенный Нил. «У меня под ногами что-то щелкнуло. Стой, не двигайся!» — чуть ли не прокричал мальчик. Дэйн к его совету прислушался. Используя фонарик, Нил стал осторожно идти вперед, внимательно смотря себе под ноги. Поравнявшись с Дэйном, мальчик опустился на корточки. Посветив перед собой, он заметил под левой ногой эмиссара какой-то предмет, и сразу догадался, что это такое. «Твою мать, мина!» — выругнулся Нил. «Что это такое?» — уточнил иномерец. «Опасная взрывающаяся хрень. Сам не видел, как она работает, но слышал от наших ребят. Если наступишь на такую, то в лучшем случае лишишься ноги, а в худшем — тебя на куски разнесет. Почему же она не сработала? Не знаю. Я в этих штуках не разбираюсь. Но думаю, сработает она после того, как ты приподнимешь ногу». «Ясно. Иди к выходу и внимательно смотри под ноги», — спокойно посоветовал Дэйн. «А как же ты? Со мной все будет нормально. Иди». Долго уговаривать Нила не пришлось. Сделав вперед всего несколько шагов, мальчик обнаружил еще парочку мин, о чем тут же сообщил Дэйну. Данное известие эмиссара не слишком обрадовало. Не видя другого выхода, иномерец решил вновь использовать белую жемчужину. В стычке с жестянками невидимый барьер защитил эмиссара от пули огня. Должен он был помочь и сейчас, однако наличие поблизости других мин внушало опасение, что за одним взрывом могут последовать и другие. Наличие других покойников все же давало надежду на то, что взрывные устройства не настолько мощные, и до обрушения тоннеля дело все же не дойдет. Глядя перед собой, Дэйн дождался, пока Нил не доберется до выхода, после чего использовал силу белой жемчужины. Как только его окружил невидимый барьер, эмиссар тут же резко сорвался с места. Едва мина взорвалась, у Дэйна тут же зазвенело в ушах, однако барьер защитил эмиссара от осколков. Ударная волна придала иномерцу ускорение, но нарушила координацию. Налетев в темноте на одного из покойников, потерявший равновесие, Дэйн рухнул на землю, прямиком на другую мину, не расслышав щелчка из-за звона в ушах. При попытке подняться, прогремел новый взрыв, отбросивший иномерца в сторону. От контакта с каменной стеной эмиссара барьер не защитил. Сильно ударившись затылком, потерявший сознание, Дэйн сполз по стенке на землю. Перевернув последнюю страницу и быстренько пробежавшись глазами по тексту, Сетхаргин отметил, что кроме как в качестве салфеток и туалетной бумаги вся эта макулатура больше ни на что не годится. Хорошо, что он успел прихватить из библиотеки еще пару книжонок. Времени было в обрез, поэтому взял Харгин первое, что попалось под руку. Надеясь, что вторая брошюра окажется получше первой, Сет отнес прочитанную книжку в туалет, где и оставил, чтобы каждый желающий мог использовать страницы как захочет, после чего посетил соседнюю со спальным помещением секцию, где располагался небольшой спортзал. Сет успел немного поколотить боксерскую грушу, прежде чем его одиночество нарушил Лэнс. «Мне тут шепнули, что ты здесь самый опытный», — обратился Слитер к Харгину. «Скорее самый удачливый», — поправил его Сет. «Сколько ты тут уже находишься?» «Не помню. Около полугода, а может и больше. Трех наших командиров пережил. Если повезет, то и тебя переживу». Лэнс ухмыльнулся. «Вот на последнее можешь даже не рассчитывать. Тут тебе ничего не светит. Поживем, увидим. Если хочешь бесплатный совет, не нужны мне советы. Расскажи лучше, как здесь все устроено, и чего ждать. Раз ты самый опытный и самый удачливый, то должен знать больше, чем остальные». Тут-то Лэнс угадал. Сет знал много чего такого, о чем прочие обитатели отдела грязных дел даже не догадывались. Но делиться своими секретами с кем попало Харгин не планировал. Если о чем-то знают хотя бы двое, через какое-то время это может перестать быть секретом. «Устроено все здесь по-своему неплохо. Мы не вкалываем на работах и в столовую не ходим. Еду нам доставляют сюда. Иногда поочередно отводят в тир, чтобы мы по мишеням постреляли. Кое-кто не слишком одаренный мозгами как-то решил, что на роль мишеней лучше подходят охранники, за что тут же был награжден свинцом в башку. У этих ребят проблемы с чувством юмора, так что с ними лучше не шутить. Не понимают они шуток и резких движений не любят, рассказал Сет. «Продолжай», — потребовал Лэнс, не услышав ничего по-настоящему интересного. «Сюда ребята периодически заглядывают, чтобы держать себя в форме и чтобы скоротать время. Из развлечений только карты и болтовня. Бассейн и девчонок не завезли. А жаль. Почему ты назвал это место отделом грязных дел? Да тут в двух словах не объяснишь. Объясни тогда в трех, раз в двух не можешь». И Сет рассказал, что есть и другие различные цивилизованные общины, подобные Сейнту. Какие-то покрупнее, какие-то поменьше. С теми, кому есть, что предложить взамен, Сайнт пытается установить прочные деловые отношения. Однако далеко не все общины и группы оказываются договороспособными. Тогда-то на сцену выходят ребята, подобные Сету. Под видом бандитов они совершают набеги на указанные объекты. Последним таким объектом стала буровая установка по добыче нефти. Сайнт сам топливо для своего транспорта не производил и добывал его исключительно за счет бартера и подобных набегов. Благодаря мощным глушителям сигнала, диверсантам удалось лишить защитников установки связи, из-за чего те не смогли вовремя вызвать подкрепление. Однако бой все равно выдался очень жаркий. Месторождение удалось захватить, но улов оказался не такой богатый, как рассчитывали в Сейнте. Точнее, как рассчитывал Дариус, так как именно он отвечал за подобные операции, не отчитываясь перед Линет. Мэр про существование отдела грязных дел даже не подозревала, как и командиры некоторых подразделений службы безопасности и их бойцы. Чем эти ребята занимаются, знали только те, кто с ними контактировал. Всем прочим знать об этом было ни к чему. «И сколько ваших за все это время смогло сбежать?» – полюбопытствовал Лэнс. «Нисколько». «Да ладно, серьезно? То есть вас периодически вытаскивают наружу с оружием в руках, и никто даже не попытался дать дёру?» Сет ухмыльнулся. «Не все так просто. Перед каждой вылазкой к нашим шеям цепляют ошейники с встроенными бомбочками. Заряды совсем крошечные, но головы целиком сносит. Захочешь бежать, останешься без башки. Попытаешься в ошейнике чем-нибудь поковыряться, останешься без башки. Перестанешь выходить на связь и несколько раз не ответишь на вызов, остаешься без башки. По каким-то причинам не успеваешь вовремя вернуться после завершения задания. Ну ты понял. Вот поэтому дать дёру никто и не торопится», — объяснил Харгин. «Вот ведь сучи. Погоди-ка, ты же сказал, что могут закинуть очень далеко от Сейнта». «Могут. А что, еще не придумали такого детонатора, который может подорвать взрывчатку с расстояния в десятки или даже сотни километров? Это невозможно». «Верно, невозможно. Следом за нами на другой вертушке или броневике отправляется группа шакалов из службы безопасности. Занимают выгодные позиции, ждут, когда мы сделаем всю грязную работенку, и держат пальцы на детонаторах. Все предусмотрели, твари. Не знаю этого наверняка, но подозреваю, что помимо бомбочек в ошейнике встроены и радиомаячки, благодаря которым шакалы отслеживают наши передвижения. Так что незаметно подобраться к этим тварям и застать их врасплох не получится. Кое-кто пробовал, но закончилось плачевно не только для него, но и еще для парочки парней, которые ни о чем таком даже не помышляли. Просто для наглядности, чтобы остальные поняли, что следом за хитрецом, решившим, что он самый умный, может последовать кто угодно. Слейтеру тут же вспомнились бедолаги, которых Кауфман собственноручно сжег в крематории. Еще и с Барбарой грозил проделать то же самое. И все для того, чтобы сделать его более сговорчивым. Вот ведь суки хитрожопые. Ну ничего, гады. Немного в ваши поганые игры я поиграю, пока не пойму, как поменять правила. А уж потом вы у меня попляшите. Подумал Лэнс, намереваясь любой ценой вырваться на свободу, чего бы ему этого не стоило. Арт. Тоннель Сет. 20. Во сне Дэйн вновь увидел темноволосого мальчишку. Под присмотром все того же мужчины, малец тренировался стрелять из лука по мишеням, учился держаться в седле, а получив в руки кнут, отказался хлестать им по спине какого-то трясущегося обнаженного бедолагу, крепко привязанного к столбу, за что получил от недовольного наставника ногой в живот. Называя корчащегося от боли мальчика никчемным мягкотелым щенком, изверг посадил его в деревянную клетку, где бедолагой просидел до позднего вечера, без еды и воды. Из объятия неприятного сна иномерца вырвал прогремевший выстрел. Резко открыв глаза, эмиссар увидел, что лежит на полу в каком-то грязном ветхом помещении, коим оказалась заброшенная автозаправка. Поднявшись на ноги и выйдя на улицу, Дэйн заметил Нила. При виде очнувшегося эмиссара, мальчишка улыбнулся. «Ну что, спящий красавец, как отдохнул?» поинтересовался он. «Я слышал шум. На тебя напали? Да прицепилась тут пара злобных облезлых псин. По-хорошему отвязаться от меня они не захотели. Пришлось разок в воздух пальнуть», — объяснил Нил. Посмотрев по сторонам, Дэйн увидел на востоке, примерно метрах в 200 от заправки, тот злосчастный тоннель. На улице уже начало темнеть, что подсказало эмиссару, что он пролежал в отключке несколько часов. Пощупав затылок, Дэйн нехотя признал, что мальчишка был прав, проклятый тоннель следовало обойти. Но он Нила не послушал, и вместо того, чтобы время сэкономить, еще больше его потратил. «Я все видел. Когда тебя взрывом к стене отшвырнуло, я уж думал, все, отмучился бедолага. Но на всякий случай решил удостовериться. Ты ведь парень у нас непростой», — с сюрпризом, — рассказал Нил. «Ты вернулся за мной в тоннель? Ага». Посветил себе под ноги, чтобы случайно самому не подорваться, пощупал пульс, схватил за шкирку и поволок. «Ты хоть и не тяжелый, но дотащить тебя до сюда оказалось непросто». Дэйн, привыкший полагаться исключительно на себя и свои силы, ощутил некоторую неловкость. Не привык он к тому, чтобы кто-то вытаскивал его из ловушки и тащил в безопасное место. Желающие сделать это в очередь никогда не выстраивались, да и сам Дэйн ни о чем таком никого не просил. И пусть главным мотивом помогать эмиссару был расчет на светлое будущее в другом мире, Дэйн все равно был признателен Нилу. «Пока я был в отключке, помимо бродячих собак тебя больше никто не донимал?» — поинтересовался иномирец. «Нет, было тихо и спокойно, как на кладбище». Эмиссар не стал говорить, что в его мире из-за некромантов на кладбище порой бывает не слишком тихо и отнюдь неспокойно. «Ни к чему Нилу об этом знать. Браслет с белым и серым камешком на твоей руке, это ведь не просто украшение?» — вдруг поинтересовался мальчишка. «С чего ты это взял?» «Просто предположил. Когда ты вышиб дверь, у тебя не было под рукой клинков, ножен и брони, а браслет был. Это и есть твой секрет?» «Да, точнее, дело не в самом браслете, а в жемчужинах», — все же признался эмиссар. «То есть, если они окажутся у меня, я тоже смогу?» «Нет, не сможешь. На моем запястье выжжен особый знак. Благодаря нему я черпаю силу из жемчужин, но она не безгранична. В какой-то момент их сила исчерпается, и жемчужины просто рассыплются в пыль». «Понятно», — слегка разочарованно пробормотал мальчуган, впитав новую информацию. Закончив разговор, парочка покинула заправку, продолжив путь к Сейнту. Журчание воды и пение птиц. Услышав эти звуки, спящая Барбара пробудилась ото сна, обнаружив, что находится на просторной лужайке в каком-то густом лесу. Справа от места пробуждения протекала речка. Изменилась и одежда Барбары. Теперь это были не черные штаны и серая майка с короткими рукавами, а удобное зеленое платье. Обувь отсутствовала. Дикую природу в ее первозданном виде Барбара раньше лицезрела лишь на картинках и архивных видео. Неторопливо идя по лесу и любуясь его красотами, девушка наткнулась на жующего траву олененка. Тот при виде незваной гостьи не испугался и продолжил трапезу. Не убежал он и после того, как подошедшая Барбара погладила его по спине. Все говорило о том, что это просто сон, но убедить себя в этом было не так-то просто. И дело было не только в том, что Барбара не доверяла своим глазам. Звуки и запахи тоже пытались убедить девушку, что лес реален. «Помоги мне!» Услышав женский голос, Барбара вздрогнула и начала мотать головой, а прервавший трапезу олененок бросился на утек. «Освободи меня!» — повторила незнакомка. Ее голос звучал где-то близко, но как-то приглушенно, будто исходил не снаружи, а из головы Барбары. Покинув луг и углубившись в чащу, Барбара вскоре наткнулась на другую светловолосую девушку в зеленом платье, привязанную к дереву. Незнакомка больше вслух ничего не говорила, но в ее печальном взгляде трудно было не заметить мольбу. Решив освободить ее, Барбара направилась к незнакомке, как вдруг все резко переменилось. Из живописного зеленого леса девушка перенеслась обратно в лабораторию Лестера. На смену платью вновь вернулись привычные штаны и майка. Никуда не пропала и звавшая на помощь незнакомка, только теперь она спала в стазисной камере, а не была привязана к дереву. Ее голос в своей голове Барбара больше не слышала. Глядя по сторонам, сбитая с толку девушка отмечала, что все это уже больше похоже на реальность. «Я что, хожу во сне?» — недоумевала Барбара, не понимая, как здесь оказалось. Ничего подобного за собой она раньше не замечала, по крайней мере, пока жила в Сейнте. Уже потом, присоединившись к стальным крысам, она могла начать ходить во сне, но делала это исключительно в пределах своей комнатушки, отчего происходящее и осталось незамеченным. Или же это был такой побочный эффект от опытов Лестера, вкалывающего ей не пойми что. По крайней мере, так Барбара попыталась объяснить происходящее самой себе. Прозвучало так себе, но других объяснений происходящему девушка не нашла. Вернувшись к своей комнате, Барбара обнаружила открытую настежь дверь. Тут уж списать все на лунатизм не получилось, так как дверь открывалась исключительно нажатием кнопки на панели снаружи комнаты. Открыть ее по-другому было нельзя, только выломать или взорвать. Нового ассистента или ассистентки вместо погибшей Молли Лестеру пока не выдали, и после того, как Янг, закончив работу на сегодня, ушел отдыхать, в лаборатории осталась только Барбара и светловолосая девушка в стазисной камере. Да нет, быть этого не может. Вышла из стазиса, выбралась из камеры, открыла дверь, а потом залезла обратно и уснула. Бред, рассуждала Барбара. Однако осмотр лаборатории подтвердил, что никого постороннего здесь нет. Мелькнула мысль, что это Кертис повторил свой трюк с проникновением в лабораторию. Но ради чего, и куда он тогда делся? Открыл ей дверь, а сам ушел? Смысла во всем этом не было никакого. «Освободи меня!» Вдруг раздался в голове Барбары уже даже не голос, а едва различимый шепот. Тут уж отрицать очевидное окончательно стало бессмысленно. В лаборатории творилась какая-то сверхъестественная чертовщина, и связана она была с девушкой из стазисной камеры. С таким оборудованием Барбара уже имела дело, пускай и недолго, и как камера функционирует, в общих чертах знала. Решив разбудить незнакомку, просящую ее о помощи, Барбара не смогла этого сделать. Панель управления затребовала пароль, которого девушка не знала. Отыскав огнетушитель, она попыталась разбить им стекло камеры, но то оказалось слишком прочным. «Прости, я сделала все, что было в моих силах», — виновато пробормотала Барбара, возвращая огнетушитель на место. «Моя кровь и лекарство», — вновь услышала она шепот в своей голове. Поняв, что кроется за этими словами, Барбара посмотрела на свою руку. Сегодня Лестер сделал ей несколько уколов, но следов от инъекции на коже не осталось. Все зажило, как ранее было с синяками и переломами. «Да кто ты такая?» — спросила Барбара, глядя на камеру со спящей незнакомкой. На этот вопрос ответа не последовало. Подумывая о том, чтобы раздобыть что-нибудь острое в качестве оружия, а заодно узнать, что Лестер ей вкалывал помимо лекарства, девушка попыталась проникнуть в комнату с препаратами и медицинскими инструментами, однако дверь оказалась заперта. Можно было разбить стекло в окошечке, но что дальше? Утром придет Лестер, она застанет его врасплох, приставит стекло к горлу и заставит Янга вывести ее на свободу, используя его в качестве заложника и живого щита. План был очень рискованный и содержал в себе кучу изъянов. Воздушным транспортом Барбара управлять не умела, а на наземном или на своих двоих уйти от погони вряд ли получится. Пребывая в смятении, решившая пока воздержаться от радикальных действий, девушка вернулась обратно в свою комнату. Закрыв за собой дверь и убедившись, что та снова заперта, Барбара легла спать. Арт. Заброшенная автозаправка. 21. От своих шпионов в городе Кауфман узнал, что костяк банды дикарей уничтожен, а то, что осталось, особой опасности не представляет. Поскольку сумасшедшие каннибалы держались обособленно, весть об уничтожении их группировки по городу разлететься еще не успела, но различные одиночки уже вовсю об этом поговаривали. Помня о том, что в арсенале дикарей была ядерная боеголовка, Дарриус посчитал, что это идеальный момент, чтобы ей завладеть. Не то чтобы у Кауфмана насчет боеголовки были какие-то далеко идущие планы. Просто он понимал, что если такое оружие попадет в руки одной из банд, контролирующих город, трудно спрогнозировать, к чему это все может привести. Идеальным вариантом было опередить местных головорезов и забрать боеголовку на хранение. В дальнейшем какое-нибудь применение ей обязательно найдется. Заняться этим делом предстояло группе Максвелла. Загрузившись в два вертолета, бойцы покинули Сайнт. Во время полета Кертис обратил внимание, что некоторые коллеги как-то странно и не очень дружелюбно на него поглядывают. Поначалу Стоун сделал вид, что ничего не замечает, но в какой-то момент все же не выдержал. «У меня что-то не так с лицом?» — громко спросил Кертис у одного из тех, кто наиболее косо на него пялился. «Не здесь и не сейчас, потом поговорим», — пробормотал тот. «Да нет, говори сейчас, все равно нечем заняться, пока летим», — потребовал Стоун. «Да о чем с такой крысой разговаривать?» — встрял в разговор другой боец по имени Люк Риджес. Кертис тут же перевел взгляд на него. «Крыса, значит, из-за Джека Фергюсона на меня взъелись?» — спросил Стоун напрямик. «Зачем ты доложил о случившемся? Не мог держать язык за зубами, то есть я гнусная сволочь, раз сообщил об этом, а он ничего плохого не сделал? Подумаешь, девушку до полусмерти избил. Во-первых, суке досталось за дело. Во-вторых, нормальные парни на своих не стучат, а этот урод для меня не свой», — прямо заявил Кертис. Говоря о таком во всеуслышание, Стоун понимал, что находящимся в вертушке людям его слова явно не понравятся, но ему было наплевать, как это воспримут. «Понятно все с тобой», — презрительно пробормотал Люк. «Зато мне кое-что пока не до конца понятно. К примеру, как Барбара оказалась на мойке, и кто запер дверь, точно не Фергюсон. Не хочешь рассказать, раз такой осведомленный?» Ответом ему послужил взгляд, полный искреннего негодования. Обсуждать эту тему Люк был не готов, как, впрочем, и остальные бойцы в вертолете. Желания кому-либо что-то объяснять и доказывать не было и у Кертиса. Если его коллеги думали так же, как и Люк, то это будет просто сотрясание воздуха и разговор на разных языках. Поэтому дальше бойцы летели молча, вплоть до прибытия на место, больше не сказав друг другу ни слова. Если Сет Харгин произвел на Лэнса более или менее положительное впечатление, то про остальной контингент отдела грязных дел сказать то же самое было нельзя. Оно и понятно. На смену погибшим расходникам приходили другие, чаще всего друг с другом незнакомые. По сути, главным и единственным критерием отбора было хорошее здоровье, а также отсутствие увечья и дефектов, вроде косоглазия, хромоты и далее по списку. Ни о какой дисциплине и сплоченности при таком подходе даже и речи не шло. Все без исключения члены диверсионного отряда практиковали принцип «каждый сам за себя». Во время прогулки на стрельбище выяснилось, что чуть ли не у третьей группы проблемы с меткостью. По мишеням эти ребята попадали, но совсем не туда, куда целились. Чтобы это исправить, нужно было больше практиковаться. Ну а вскоре после возвращения обратно в барак случилась серьезная потасовка. Во время карточной игры один игрок голословно обвинил другого в жульничестве, на что тот схватился за нож, непонятно откуда у него взявшийся, и принялся им размахивать. И никто эту парочку разнять даже не попытался. Наоборот, наблюдающие за поножовщиной соседи по бараку, подобно злобным бабуинам, стали подначивать игроков, чтобы те пустили друг другу кровь. Пришлось Лэнсу вмешаться. Чтобы никому не было обидно, как следует он отметелил обоих драчунов. Правда, тот, что был с ножом, попробовал полоснуть Слейтера ножом по горлу, за что тот сломал его правую руку и вонзил отобранный нож по самую рукоятку прямо в левую ляжку повыше колена. Стонущего от боли раненого зачинщика утащили в лазарет, а заглянувшим в барак бойцам службы безопасности Слейтер заявил, что хочет пообщаться с их боссом. Пускай и не сразу, а лишь спустя какое-то время, Кауфман удовлетворил запрос Лэнса. Встретились они в том же крематории, где ранее Дарриус сжег заживо нескольких ребят Слейтера. К счастью, в этот раз в печи никого не было. Сломать нос или выбить пару зубов в воспитательных целях – это нормально, особенно когда имеешь дело со всяким сбродом. Но ломать руки и калечить – это уже перебор. От такого этот придурок быстро не оправится, если подобное еще раз повторится. Бла-бла-бла, в курс дела меня уже ввели, так что давай пропустим угрозы и сразу перейдем к конструктивной части, предложил Лэнс, бесцеремонно перебив Дарриуса. Ну давай перейдем, сдержанно проговорил Кауфман. Злобного кретина обратно не возвращай, выдай ему ёршик или щетку зубную, и пусть он наводит порядок во всех сортирах. Со столь важным и ответственным заданием этот придурок и одной рукой справится. А вместо него пришли в барак пару моих ребят. С ними навести порядок в этом свинарнике будет намного проще. Мне нужны, обойдешься. Никого я присылать не буду. Сам наведешь порядок. А если не справишься, то тебе же хуже. Ладно, тогда не парочку, а хотя бы одного. Любого из моей банды. Можно даже самого ненужного и проблемного. Самый проблемный здесь ты. Но насчет одного... «Так и быть, я подумаю», — пообещал Дарриус. «А еще мне нужно увидеться с Барбарой. Об этом даже и не мечтай». Категоричность в голосе Кауфмана навела Лэнса на нехорошие мысли. «Она хотя бы еще жива?» — спросил он напрямик. «Живее всех живых. С чего бы ей быть мертвой? Хотя бы с того, что именно поэтому она из этого чудного места избежала. Боялась, что ее здесь вздернут, нашпигуют свинцом, распнут, четвертуют, или что вы там обычно делаете с теми, кто плохо себя ведет. Скоро ты и твои новые друзья отправитесь на задание. Сосредоточься на этом. Если хорошо себя проявишь и вернешься живым, может, я и организую тебе романтическое свидание с твоей подстилкой. А что за задание? Хотя бы в двух словах. Детали узнаешь позже. Может, все, мне пора идти. Сказав это, Дариус покинул крематорий, а зашедшие следом бойцы повели Лэнса обратно в барак. Там особо любопытные стали допытываться, о чем он разговаривал с Кауфманом, на что Слейтер грубо ответил, что это не их собачье дело. Вместо этого он решил немного поболтать с Сетом, ради чего отвел его в сторонку, подальше от посторонних ушей. Кауфман тут обмолвился, что задание уже совсем скоро, но не объяснил, в чем его суть. Есть какие-то догадки на этот счет? Поинтересовался он мнением Харгина. Нет, это может быть что угодно. Суть задания нам всегда объясняют уже в пути, в вертушке или броневике. А что насчет тех ошейников? Их тоже цепляют в дороге? Увы, нет. Этим занимаются здесь, под надежным присмотром охраны. Так что увильнуть от этого не удастся даже при всем желании. Лэнс стал более подробно расспрашивать Сета про ошейники, но кроме того, что они крепкие и сделаны из металла, Харгин ничего интересного не сообщил. Когда же сам Сет открыто поинтересовался, не настолько ли он безумен, чтобы после всего услышанного попробовать сбежать во время первой же вылазки, отвечать на этот вопрос Лэнс не стал. Не настолько Слейтер этому типу доверял, чтобы откровенничать с ним о своих планах. Тем более каких-то конкретных планов у Лэнса пока и не было, лишь желание во что бы то ни стало отсюда выбраться. Так что слова о скорой миссии внушали Слейтеру в равной степени, как надежду, так и опасения. Заранее план побега придумать не удастся. Стало быть, составлять его придется уже по ходу, и в зависимости от обстоятельств и текущей обстановки. И если рядом будет кто-то, кому он доверяет, шансы на успех заметно возрастут. Арт. Отряд Максвелла летит на задание. Рен, 8. Мое первое задание в качестве полноценного эмиссара не кажется хоть сколько-нибудь сложным. Особенно после всего, через что мне пришлось пройти в долине полуночи. Заключается задание в том, чтобы проникнуть в лагерь работорговцев и прикончить их всех, вызволив нескольких пленниц. Не так давно эти выродки захватили для дальнейшей перепродажи нескольких молодых эльфийских девушек. Это были не простые эльфийки, а будущие друиды, решившие посвятить свою жизнь защите природы. Работорговцы же собираются превратить их в послушных живых игрушек, и за это им всем придется умереть. Добравшись до их лагеря, жду наступления темноты. В ходе ожидания ловлю себя на мысли, что на месте этих негодяев запросто мог оказаться Лок со своими ребятами, а заодно и я вместе с ними. Мы точно так же заявились в Шизарский лес без приглашения, чтобы пленить его хозяйку ради звонких монет. Ну и чем мы лучше них? Ничем. Хорошо, что я вовремя свернул с этой кривой дорожки. Теперь у меня совсем другой путь. Едва солнце скрывается за горизонтом, снимаю двухчасовых, использовав мини-арбалет и метательный нож. Выбравшись из-за укрытия, быстро подбегаю к покойникам и оттаскиваю трупы в сторону, чтобы их сразу не заметили. За клетками с рабами присматривают не только надсмотрщики, но и собаки. Четвероногие твари сразу начинают истошно лаять, предупреждая работорговцев о моем присутствии, из-за чего приходится действовать открыто. Использовав парный клинок, быстро разделываюсь с охраной, обыскиваю трупы, в надежде найти ключи от клеток, но их нет. Ладно, обойдусь и без ключей. Благодаря печати на клинке, перерубаю прутья решетки, освобождая пленных эльфиек. Быстро объясняю им, кто я и зачем здесь, после чего советую где-нибудь спрятаться, желательно за пределами лагеря. Сообразительные девчонки лишних вопросов не задают и сразу бросаются на утек, напоследок пожелав мне удачи. Остальные рабы и рабыни, сидящие в других клетках, просят, чтобы я помог освободиться им, но мне сейчас совсем не до них, хватает и других забот. Подтягиваются другие надсмотрщики и их хозяева, увидев одного единственного чужака, да еще и с таким экзотическим оружием, работорговцы и их прихвостни не считают меня опасным противником. Это отчетливо видно по их глазам. Не словом, а делом, быстро доказываю этому сброду, как же сильно они заблуждаются на мой счет. Двигаясь, словно танцор, методично вспарываю животы и перерезаю глотки одному надсмотрщику за другим. Те, кто поумнее, хватаются за стрелковое оружие. Вонзив клинок в землю, делаю резкий кувырок вперед, навстречу ближайшему мечнику. Резко выпрямившись, полосую его по горлу метательным ножом, резко разворачиваю к себе спиной и использую умирающего мужчину в качестве живого щита. В его тушу один за другим тут же вонзаются три арбалетных болта, предназначавшихся мне. Пока стрелки перезаряжают оружие, отталкиваю покойника и тремя меткими бросками разделываюсь с арбалетчиками. Едва выдергиваю из земли клинок, как ко мне тут же бросается темноволосый парень, примерно мой ровесник, вооруженный коротким мечом и щитом. «Стой, щенок, не по зубам он тебе!» Останавливает его грубым окриком высокий лысый мужчина в кожаной броне. В правой руке он держит хлыст, а в левой – нож. Подозреваю, что именно им этот негодяй прививал рабам покорность и послушание. «Кто тебя послал?» «Длинноухие», – стал допытываться надсмотрщик. «Зачем спрашиваешь? Все равно эта информация тебе уже никак не пригодится», – спокойно отвечаю. Лысый ухмыляется, затем пытается хлестнуть меня по лицу. Атака была предсказуемой, и увернуться от нее не составляет особого труда. При этом одним ударом клинка укорачиваю хлыст примерно на треть. Зло оскалившись, надсмотрщик отбрасывает его, после чего подбирает короткий меч одного из убитых подельников. «Потанцевать хочешь, сукин сын? Ну давай, потанцуем», — говорит он с недоброй улыбкой. «Давай», — отвечаю я, и резко срываюсь с места. Защитившись клинком от брошенного в мою грудь ножа, стремительно сокращаю дистанцию между нами. Оказавшись рядом с противником, смещаю корпус в сторону, уклонившись от летящего в живот меча, после чего быстрым ударом снизу вспарываю надсмотрщику шею, подбородок и лицо до самого лба, затем забегаю за спину, и как можно глубже загоняю острый клинок ему в спину, пробив легкий доспех. Мужчина вздрагивает и замертво падает на землю. Стоявший в стороне парень какое-то время смотрит на покойника, затем резко срывается с места и бросается на меня. «Это ты зря, тебе же сказали, не лезь, бросил бы оружие и сбежал, и я бы не стал тебя преследовать, а так ты сам себе смертный приговор подписал». Без труда парирую первые выпады и сразу перехожу в контратаку. Наличие щита противнику никак не помогает. Сместившись в сторону, оставляю глубокий порез на его правой коленке, а затем полосую по горлу. Выронив щит, парень хватается за шею, безуспешно пытаясь остановить кровотечение. Вместо того, чтобы добить его, пронзив грудь клинком, просто ухожу. Обернувшись напоследок, вижу, как поверженный противник, все еще держась за горло, падает на колени.